Глава 13. После первого расставания их было много, и много возвращений. Для Джозефа пора отрочества миновала, и было слишком поздно сворачивать с пути, который он для себя избрал. К тому же эта мысль никогда и не приходила ему в голову, ведь он был уверен, что создан для моря, что любая другая жизнь не для него. Но всякий раз, покидая Джанет, он видел в ее глазах страдания, а по возвращении ввалившиеся щеки матери и тени под ее глазами говорили ему слишком о многом. Вот бы забрать ее с собой. Если он будет овладевать мастерством со всей энергией и упорством, на какие способен, то постепенно займет самое высокое положение, и тогда ему ничто не помешает вручить Джанет свой капитанский диплом и пригласить ее на борт своего собственного корабля. Во время одной из кратких побывок в Плине он шепотом поведал ей об этом желании. Она верила ему и смотрела в его глаза, зная, что никакая сила не способна заставить его отказаться от своей мечты. Они говорили о корабле, который надо для нее построить, о прочности его шпангоутов, на которые пойдут деревья из самого Труанского леса. Но еще не время. Возможно, лет через 6 или 10 этот корабль построят его отец и братья, и тогда Джанет станет его душой, а Джозеф — капитаном. А тем временем они видели его в своем воображении, рисовали огрызком старого карандаша, подсчитывали размеры и грузоподъемность, прикидывали рангоут и такелаж, покрой парусов. Об этом плане сообщили Томасу и сыновьям, и те пришли в восторг при мысли о корабле Кумбы под командованием Кумбы, который принесет им из дальних стран богатство и славу. У себя в мастерской Томас сделал модель корабля и с гордостью представил ее восхищенным взором всего семейства. На строительство должна была пойти часть денег, которые Томас скопил с тем, чтобы после его смерти они были разделены между сыновьями. Об этом решении он торжественно объявил однажды в воскресенье в присутствии Джанет и всех детей, после чего перед Богом поклялся, что как только выдастся свободное от срочной работы время, он и его сыновья построят корабль, который назовут в честь дорогой матери и возлюбленной жены. Сказав это, он поставил перед ними модель и, взяв в руки нож, вырезал на ее корме слова «Джанет Кумбе, Плин». Затем он от души высморкался, поцеловал жену и обеих дочерей в щеки и пожал руки сыновьям. «Мы вложим в его строительство все наше умение», — с чувством сказал Томас. «Сэмюэль, Герберт и я. Будем надеяться, что он станет первым кораблем, на который Джозеф поднимется в качестве капитана. И да поможет ему Бог всегда приводить его в порт целым и невредимым. А Филипп тем временем, глядишь, порадеет за наши интересы в фирме Хога и Вильямса». Таким образом, в будущем судне у каждого была своя доля, и все теперь жили в ожидании того дня, когда их корабль выйдет из дока в Плинскую гавань не призрачной мечтой, а живой реальностью. Счастливые и довольные, собрались они в гостиной вокруг физгармонии Мэри, чтобы слить свои голоса в благодарственной молитве. Мэри сидела за инструментом, устремив торжественный взгляд на лежащую перед ней псалтирь. Томас стоял у нее за спиной, высоко подняв голову и положив руки на плечи младшей дочери. Рядом с ним стояли его рослые сыновья, и возвышавшийся над всеми Джозеф поверх их голов улыбался Джанет, тезки корабля, и та отвечала ему взглядом. Так начался земной путь корабля Джанет Кумбы, хотя в Труанском лесу еще не повалили ни одного дерева, и показать можно было только модель, которая стояла на столе в гостиной. Время текло в Плине медленно, однообразно. Год проходил за годом, лишь изредка принося сколько-нибудь значительные события и перемены. Сэмюэль женился на хорошенькой Поузи Трехурст и переехал с женой в небольшой коттедж, стоявший в нескольких шагах от дома под плющом, обосновавшись рядом со своей семьей и неподалеку от верфи. Венчались они, как некогда Томас и Джанет в Ленокской церкви, и, глядя на светловолосого сына, стоящего перед алтарем рядом с невестой, Джанет вздохнула о безвозвратно ушедших днях. Вылитый Томас, каким тот был 25 лет назад, с длинными заплетающимися ногами, вечно ступавшими не туда, куда надо, с серьезными круглыми синими глазами. «Дженни», — говорил он ей тогда, едва сдерживая дрожь, — «Дженни». Но сейчас рядом с ней стоял на коленях сгорбленный, болезненный пожилой человек и поверх очков вглядывался в молитвенник, а на том месте, где он переминался тогда, их взрослый сын, которого она когда-то качала на руках. Сквозь пелену глупых слез она смотрела на Сэмюэля и видела не сильного гордого жениха, а широкую дорогу за плинскими полями и бегущего к ней маленького плачущего мальчика в разорванной курточке. Почему Поузи выбрала для венчания именно этот псалом? Джанет пела вместе со всеми и за окном видела кладбище с неухоженными надгробиями, поросшее высокой травой. «Уносит нас река времен. Его, тебя, меня. Мы все уйдем, как должен сон уйти с приходом дня». Не сознавая иронии этих слов, Сэмюэль и Поузи пели перед алтарем. Они держались за руки, и мысли их были полны надежд и ожиданий. Спокойная, любящая пара, которой не познать ни божественной страсти, ни глубин великого горя. И Джанет всем сердцем благословляла их. Тем временем и остальные дети становились взрослыми. Мэри продолжала жить с родителями и даже не помышляла о замужестве, тогда как Герберт, вдохновленный примером старшего брата, стал ухаживать за кузиной Поузи, Элси Хоскет. Однако обвенчаться они могли не раньше 1858 года, когда Герберту исполнится 21. Филипп из рассыльного в фирме Хога и Вильямса уже поднялся до клерка. Он был по-прежнему тих и незаметен. Все так же много работал, и собратья-клерки, если и не любили, то уважали его. Джозеф подолгу отсутствовал, и Джанет была рада, что рядом с ней есть существо, которое по складу мыслей хоть немного похоже на него. Лиззи была веселой, жизнерадостной девушкой, далеко не глупой, но для ее возраста в ней сохранилось еще много детского. Со временем у Сэмюэля и Поузи, к их великой гордости, родились дочери-близнецы. Их назвали Мэри и Мартой. Держа своих первых внучек на руках и размышляя о том, что ждет их в будущем, Джанет переживала странные, непривычные чувства. Как изменится Плин к тому времени, когда эти малютки станут старухами? Много ли любви, много ли страданий выпадет на их долю? Что-то подсказывало ей, что их жизнь будет спокойной и безоблачной, и что все у них будет хорошо. На темной голове Джанет по-прежнему не было ни одного седого волоса, ни одна морщинка не легла на ее лицо. Но постоянные отъезды Джозефа давали о себе знать, и хоть ей не было и 50, постоянное нервное напряжение сказалось на ее здоровье. Пульс мало-помалу слабел, сердце износилось и устало, хотя сама она этого еще не знала. Поднимаясь по холму к скалам, она часто чувствовала головокружение, и ей приходилось останавливаться на полпути. Она недоумевала, отчего у нее стучит в висках и почему ей так трудно дышать. Врач, внимательно выслушав ее сердце, покачал бы головой, озабоченно нахмурился и прописал бы какое-нибудь успокоительное лекарство, хоть оно и не могло ее вылечить. Но Джанет Кумбы не любила врачей и не верила им, а потому не имела ни малейшего представления о том, что месяц за месяцем становится все слабее, что ее сердце слишком утомилось от жизни, и любое сильное потрясение, будь то радость или горе, станет для нее концом. Единственное, ради чего она жила, это момент, когда спустят на воду корабль, названный ее именем, и день, когда Джозеф получит диплом капитана. Когда он бывал в Плине, он проводил рядом с ней каждый свободный час, каждую минуту, но им все равно не хватало времени. Он уже служил вторым помощником на Фрэнсис Хоуп. Затем, выдержав экзамены, к своей великой радости был рекомендован капитаном Коллинзом первым помощником на борт Эмили Стивенс. Заветный день маячил на горизонте. Джозеф писал Джанет письма, полные любви и энтузиазма. В них он уверял отца и братьев, что настало время закладывать новый корабль. Но у Томаса и его сыновей на руках был целый список заказов, и они ждали того момента, когда, освободившись, смогут все свое время посвятить обещанному кораблю, пустив на его строительство лучшие материалы и вложив в работу все свое умение и сноровку. Герберт женился вторым. Серьезный, старательный Герберт, хотя и не повторил пример брата до такой степени, чтобы подарить жене двойню, однако не падал духом. И скончался он в возрасте 83 лет, отцом 15 детей. Если бы Джанет дожила до этого времени, то непременно напомнила бы Томасу слова, сказанные ею в утро их свадьбы. «Может быть, там, далеко-далеко впереди, есть много живых существ, которые будут зависеть от нас». Но все это случится очень нескоро. А сейчас Герберт был прекрасно сложенным высоким молодым человеком и шел ему, как и его жене, 22-й год. Теперь, когда дети обзавелись собственными семьями и могли самостоятельно прокормить себя, время стало особенно тяжело сказываться на Джанет. Мэри только того и желала, чтобы принять на себя заботы по дому и присмотр за отцом. И Джанет постепенно передала эти обязанности дочери. Сильнее, чем прежде, томилась она по Джозефу, жаждала постоянно быть с ним, никогда с ним не расставаться. Ей было около 50, и она совсем не видела мира. Ее прежний буйный дух, отважный и непокорный, заявлял о своем законном праве быть рядом с Джозефом. Они рождены, чтобы вместе делить горе и радости. Море, имевшее над ним такую власть, на нее тоже наложило свое заклятие. И эта женщина средних лет мечтала не об уютном кресле у камина, а об уходящей из-под ног палубе, устремленной ввысь мачте, о серых морских волнах, подгонимыми ветром, мрачными тучами. Она чувствовала, что там, где море смешивается с небом, где нет огней маяков, к ней вернутся юность и сила, тогда как жизнь в плене без Джозефа опустошала ее душу и тело. И временами, когда слабое сердце предательски напоминало о том, что силы ее тают, мужество покидало ее. Уезжая, Джозеф всякий раз забирал с собой частицу ее жизненной силы. У него не было иного желания, как получить капитанский диплом. Тогда никакие правила в мире не помешают ему забрать ее с собой. «Ты мне веришь? Ведь веришь?» — сказал он ей. «Ты же знаешь, скоро я достигну самого верха, меня ничто не остановит. Кажется, я могу себе представить, что чувствовал отец, когда вел тебя в дом, который он построил для тебя. Но и его гордость — ничто в сравнении с тем, что буду чувствовать я, когда ты ступишь на борт моего корабля и назовешь его своим домом. Джозеф, любимый мой, — сказала она, — когда этот момент придет, с тобой полетит чайка, а не человек. Корабль будет твоим, и его пути твоими путями, — сказал он ей. Командовать будешь ты, а я лишь исполнять твои желания. Тогда мне не понадобится никакая звезда, чтобы желать ей доброй ночи, никакая луна, чтобы коротать с ней ночные вахты. Я уверен, что, увидев тебя рядом со мной на палубе, твои развивающиеся, как вуаль, волосы, ветер и море будут смеяться от радости, а звездам на небе станет стыдно от яркости твоих глаз. Но, Джозеф, я уже старая, мне почти 50. «Зачем ты говоришь мне такие вещи?» «Ты старая!» Он рассмеялся и крепко прижал ее к себе. «Сейчас я не стану рассказывать тебе о том, какие картины мелькают в моей голове. Но потом, когда мы будем на нашем корабле, а Плин останется позади, как забытый сон, Я заставлю тебя вспомнить твои же слова про старость. Вот увидишь. Почему они так привязаны друг к другу, она и ее второй сын? Узнает ли она когда-нибудь об этом? Поймет ли причину вещей во всей ее полноте? Как непонятна жизнь. Перемешает людей без всякого разбора и бросит их, чтобы они сами выкарабкивались, кто как умеет. Джозефу было уже 25. Едва ли в плене нашлась бы хоть одна девушка, которая не была бы в него влюблена и не призналась бы ему в этом открыто. Он смеялся. Он любил их и тут же забывал. Его любовные связи были столь же многочисленны, как некогда мальчишеские проделки. Джанет не пыталась остановить его. Она знала, что это ему так же необходимо, как пища, которую он ел, как воздух, которым он дышал. Когда он рассказывал ей о своих приключениях в заморских портах, она лишь смеялась и советовала обучить плинских девушек всему, чему он там научился. Его братья были солидными женатыми людьми. Рассказы о диких выходках Джо их шокировали, но их мнение его мало заботило. Что же касается добропорядочных обитателей Плина, то при одном упоминании о моряке Джо они поджимали губы и после 9 вечера запирали дочерей на замок. Однако подобные предосторожности не были помехой для сына Джанет. И если только случалось ему прельститься хорошеньким личиком, никакие запертые двери не могли его удержать. Когда он снова уплывал, родительским тревогам наступал конец, и в плене вздыхали с облегчением. Было совершенно бесполезно приступать к его матери с разговорами на этот предмет. Бесстыдная женщина, она всегда горой стояла за сына и не видела в его поступках особой беды. Миссис Солт однажды остановила ее на улице, но то был первый и последний раз. «Послушайте-ка, миссис Кумбе», — сказала разгневанная женщина, «я не потерплю, чтобы у моей Лили были неприятности из-за вашего Джо. Слышите?» «О да, миссис Солт, я вас слышу», — ответила Джанет, высоко вздернув подбородок и подбоченясь. «Так вот, миссис Кумбе, если ваш парень флиртует с моей девочкой и не отпускает ее до 11 вечера, то уж верно, они не на луну любуются». «Надеюсь, вы правы, миссис Солт. Если ваша девица выходит с моим Джо лишь за тем, чтобы любоваться луной, то, на мой взгляд, она просто дура, и ей явно не достает соли. Прошу прощения за игру слов». «Что ж, я никогда не...» — начала разъяренная мать. «Вы дурная, бесстыдная женщина! Подбивать своего парня, совратить мою невинную девочку!» «Если вы называете совращением именно то, что имеете в виду, миссис Солт», — рассмеялась Джанет, «то советую вам поберечь нервы. Если ваша Лили и отправилась в лес с моим Джо, то, сдается мне, не с ним первым? Да будет вам известно, что ваш кувшинчик уже не раз ходил по воду и побывал ни в одном колодце. Всего вам доброго, миссис Солт». И Джанет пошла дальше, гордо подняв голову, совсем как ее сын. Как бы ни старались недоброжелатели, последнее слово всегда оставалось за ней. К тому же она знала, что не было в плене девушки, которая не ждала бы возможности броситься Джозефу на шею. «Совращение! Надо же!» — подумала она. «В эту игру играют двое, и пока что не было девушки, которая попала бы в беду, не зная, на что идет. Когда молодые люди остаются вдвоем в темной роще, им также невозможно помешать, как чайкам, когда те по весне спариваются в Ланевецкой пещере». Так размышляла Джанет Кумбе из Плина, что в Корнуэле, в лето 1860-го от Рождества Христова. Она знала, что человеческая природа сильнее условностей и что никакие плотно сжатые губы и проповеди не остановят мужчину, когда он гуляет с девушкой. Для нее это было так же просто и естественно, как для овец в полях. Это как прилив, который сметал и сметает все на своем пути, сила, которой невозможно противостоять. Если, глядя на Джозефа, своего сына, Джанет видела его пылающие щеки, влажный локон на лбу и беспокойный блеск в глазах, ей вспоминался вечер на плывущем из Плимута корабле, когда земли почти не было видно, вокруг бушевали море и небо, а она стояла на носу судна рядом с Томасом, своим мужем, который глухим, хриплым голосом шептал ее имя. Джанет. Она вспоминала прикосновение его руки, вспоминала, как повернулась к нему на раскачивающейся палубе, почти оглохнув от песни ветра и моря, и попросила любить ее. Поэтому и стоял рядом с ней Джозеф. И кровь, что текла в ту ночь в ее венах, течет теперь в нем и перейдет его детям и детям его детей. «Я умру», — думала Джанет, — «и Джозеф умрет. Но красота той штормовой ночи не даст нашей крови и плоти исчезнуть навсегда. Частичка нас обоих будет дышать тем же воздухом, каким дышали мы, и ступать там, где мы ступали».